Что касается до позволения выражать как угодно у себя благочестие, то это не показывало в нем особого расположения к распространению католичества. То была свобода совести, которую он проповедовал всем своим подданным. Требование насчет исполнения православных обрядов пришло в такое время, когда папа заботился о том, чтобы сделать Марину своим орудием, и написал ей письмо, в котором, поздравляя с обручением, выражался так: «Теперь-то мы ожидаем от Твоего Величества всего того, чего можно ждать от благородной женщины, согретой ревностью к Богу. Ты вместе с возлюбленным сыном нашим, супругом твоим, должна всеми силами стараться, чтобы богослужение католической религии и учение Святой Апостольской Церкви были приняты вашими подданными и водворены в вашем государстве прочно и незыблемо. Вот твое первое и главнейшее дело». Папский нунций в Польше, Рангони, на требования Димитрия отвечал, что он не может исполнить желание царя относительно его невесты, что это требует власти больше той, какую облечен нунций, убеждал оставить свои домогательства и устранить все затруднения силою своей самодержавной власти. Римский двор, получивший известие о требовании Димитрия, догадался, что московский царь обращается совсем не в ту сторону, куда надеялись направить его отцы-иезуиты. Там нашли недозволительным, чтобы Марина соблюдала обряды греческой церкви. И кардинал Боргезе писал к папскому нунцию в Польше: «Пусть Марина остается непременно при обрядах латинской церкви, иначе Димитрий будет находить новое оправдание своему упорству». Весьма может быть, что замедление приезда Марины в Москву зависело, между прочим, от недоразумений, возникших по этому религиозному вопросу. Обе стороны, не сошедшись между собою, решились на хитрости. Димитрий надеялся, что его жена, живучи в Москве, свыкнется с необходимостью делать уступки народным обычаям, а католическая пропаганда отпускала Марину в Москву, надеясь, что она силой женской прелести сумеет все переделать сообразно папским видам. Марина со множеством сопровождавших ее лиц переехала границу 8 апреля. Паны ехали не на короткое время и надеялись попировать на славу. Мнишек вез за собою одного венгерского несколько десятков бочек. Тысячи московских людей устраивали для них мосты и гати. Везде на московской земле встречали Марину священники с образами, народ с хлебом, солью и дарами. Мнишек с роднёю несколькими днями ранее ее прибыл в Москву. Нареченная царица ехала за ним медленно и, приблизившись к Москве, остановилась в заранее приготовленных для нее шатрах. Здесь московские гости и купцы приносили ей поклоны и подносили подарки. 3 мая Марина самым пышным образом въехала в столицу. Народ в огромном стечении приветствовал свою будущую государыню. Посреди множества карет, ехавших впереди и сзади, и нагруженных панами и паньями, ехала будущая царица в красной карете с серебряными накладками и позолоченными колесами, обитой внутри красным бархатом, сидя на подушке, унизанной жемчугом, одетая в белое атласное платье, вся осыпанная драгоценными каменьями. Звон колоколов, гром пушечных выстрелов, звуки польской музыки, восклицания, раздававшиеся разом и по-великорусски, и по-малорусски, и по-польски, сливались между собою. Едва ли еще когда-нибудь Москва принимала такой шумный праздничный вид. Молодая царица, въезжая в ворота Кремля, казалось, приносила с собою залог великой и счастливой будущности, мира, прочного союза для взаимной безопасности славянских народов, роскошные надежды славы и побед над врагами христианства и образованности. Но то был день обольщения. Ложь была подкладкою всего этого мишурного торжества. Марина остановилась в Вознесенском монастыре у матери царя, принявшей невестку, как говорят, радушно. Но тяжела показалась Польке обстановка русского почета. Марина с первого раза не сумела переломить себя настолько, чтобы скрыть неуважение к русским обычаям. Прискорбно ей было, что ее лишали возможности слушать католическую обедню. Ее тяготило то, что она должна была жить в схизматическом монастыре, а народ, не допускавший сомнения в приверженности своего царя к отеческой вере, думал и говорил тогда, что царскую невесту для того и поместили в монастыре, чтобы познакомить с обрядами православной церкви, к которой она присоединится. Шляхтянки, окружавшие Марину, подняли вопль. Побежали к панье Сахачевской, старостине, слушать обедню, которую отправлял приехавший с этой паньёю ксёнс в ее помещении. И Дмитрий должен был утешать этих женщин, обещая им скорое возвращение на родину. Когда Марине принесли кушанье, она объявила, что не может сносить московской кухни, и царь прислал к ней польского повара. Царь угощал у себя родственников невесты, а невеста должна была из приличия сидеть в монастыре. Но чтобы ей не было скучно, царь послал ей для развлечения польских музыкантов и песенников, не обращая внимания, что русские соблазнялись. Неслыханное для них было явление – песни и музыка в святой обители. И Дмитрий, и Марина – отнеслись к этому с достойным друг друга легкомыслием. Не только песнями и музыкой забавлял Дмитрий свою будущую подругу. Он прислал ей для развлечения еще шкатулку, в которой было много драгоценностей, говорят даже, будто ценность их простиралась до 500 тысяч рублей. Марина могла утешаться, пересматривая их и примеривая к себе то, что служило для женского украшения. Ее родитель, не знавший границ любви своей к деньгам, в то же время для своего утешения получил также 100 тысяч злотых. Между тем у духовенства поднялся вопрос, следует ли допустить к бракосочетанию Марину-католичку или необходимо крестить ее в православную веру, как нехристианку. Царь, верный своему всегдашнему взгляду, что все христианские религии равны, и следует предоставить веру внутренней совести каждого, требовал от своей жены только наружного исполнения обрядов и уважения к церкви. Патриарх Игнатий потакал ему, но поднялся тогда казанский митрополит Гермоген и коломенский епископ Иосаф, оба суровые ревнители православия, оба ненавистники всего иноземного. Дмитрий выпроводил Гермогена в его епархию. В четверг, 8 мая, назначен был день свадьбы. По русскому обычаю не венчались накануне постных дней. Правда, это, собственно, не составляло церковного правила, а только благочестивый обычай. Царь не хотел оказывать уважение к обычаям. С приездом Марины Дмитрием чересчур овладело польское легкомыслие. Свадьба устроена была по заветному прадедовскому чину, с караваями, с тысячским, с дружками, со свахами. Марина, не любившая русской одежды, должна была на этот раз переломить себя и явилась в столовую избу в русском бархатном платье с длинными рукавами, усаженным дорогими каменьями и жемчугом до того густо, что трудно было распознать цвет материи. Она была обута в софьянные сапоги. Голова у ней была убрана по-польски, повязкою, переплетенной с волосами. После обычных церемоний новобрачные со свадебным поездом отправились в Успенский собор.